Романа Дефо поражали удивительным правдоподобием. Многие считали их документальным пересказом действительных событий. Даже королевский врач, составляя по поручению правительству доклад о мерах против чумы, делал ссылки на роман Дефо «Дневник чумного города», принимая это сочинение за описание реальных происшествий. Дефо прожил 71 год. Несколько строк, написанных им о себе, как нельзя лучше дают представление о его жизни. 13 раз я был богат и 13 раз впадал в нищету. Причем не однажды испытал переход из королевского кабинета в тюрьму.